Глава третья. Не знаю, замечали ли вы, что первые впечатления часто бывают обманчивыми. Вы, например, впервые смотрите на какую-то картину, и она вам совершенно не нравится. Но, присмотревшись, вы находите, что она совсем не дурна. Когда вы впервые пробуете горгонзолу, это такой голубой сыр с плесенью, он вам может показаться чересчур острым, но с возрастом вам может захотеться есть исключительно сыр с плесенью. Клаусу, когда солнышко только родилось, она совсем не понравилась. Но к тому моменту, как ей исполнилось 6 недель, их было уже не разлить водой. И так со временем может перемениться ваше первоначальное мнение по любому поводу. Хотелось бы мне сказать вам, что первое впечатление у детей от графа Олафа и его дома тоже оказалось неверным. Но, увы. Их впечатление, что граф Олаф кошмарный тип, а дом его удручающе грязный свинарник, было абсолютно правильным. Первые несколько дней после вселения к графу Олафу Вайолет, Клаус и Солнышко очень старались почувствовать себя как дома, но из этого ничего не вышло. Дом у графа Олафа был вполне просторный, но он почему-то поместил всех в одну грязную спальню с одной небольшой кроватью. Вайолет с Клаусом спали на ней по очереди, так что каждую ночь кто-то спал на кровати, а кто-то на твердом дощатом полу. Однако матрас на постели был такой комкастый, что еще неизвестно, кому было хуже. Чтобы устроить постель для солнышка, Вайолет пришлось снять с единственного окна в спальне пыльную штору и сложить ее в несколько раз, устроив таким образом подобие гнезда как раз по размерам маленькой сестры. Зато без занавески солнце с раннего утра светило в комнату через треснувшее оконное стекло, так что дети просыпались рано и совершенно разбитые. Вместо стенного шкафа в комнате имелся большой картонный ящик из-под холодильника. И туда-то кучей, одна вещь на другую, дети складывали свою одежду. Вместо игрушек, книг и прочих развлечений граф Олаф приготовил для них груду булыжников. А единственным украшением на облезлых стенах было огромное, уродливое изображение глаза. Точно такое, как на щиколотке у графа Олафа и повсюду в доме. Дети знали, как наверняка знаете и вы, что самые скверные условия жизни переносить легче, если рядом с вами интересные и добрые люди. Граф Олаф не был ни интересным, ни добрым. Он был требовательным, раздражительным, и от него дурно пахло. Единственное, что можно сказать в его пользу, он редко бывал дома. Проснувшись поутру и вытащив свою одежду из ящика, дети шли на кухню и там находили оставленный графом Олафом список распоряжений. Сам он частенько являлся домой только глубокой ночью. Большую часть дня он проводил вне дома или же наверху в башне, куда детям ходить запрещалось. Задания он обычно давал им труднейшие. К примеру, перекрасить заднее крыльцо или же починить окна. Вместо подписи граф Олаф рисовал внизу записки «Глаз».